Марта за меня немного боялась. Напрасно. Я уже тогда был намного сильнее, чем она. Моя нянюшка едва-едва трех зомби поднимала. А я, когда мы стояли на кладбище, знал, я могу всех их поднять и уложить. И даже не особенно запыхаться. Подумаешь, мелочи какие. Пара сотен гнилых трупов. Пара капель крови, моей крови. И они встанут. Но я так не поступал. Почему? А зачем? Один раз я только выпустил свою силу. Хотел прочувствовать, как это, когда ты отпускаешь себя на свободу. Как сейчас помню, я тогда был пятилеткой физически, а по уму мне уже было лет 10. Такой вот парадокс. Полудемоны взрослеют поздно, а умнеют рано. Я проживу лет на 100 больше обычного человека. Может, даже до 300 лет дотяну, если выживу. Или до 350. Но лет до 40 буду выглядеть подростком. Но да речь не об этом. Мы тогда, как обычно, были на кладбище, и я под строгим присмотром Марты тренировался поднимать зомби, управлять ими и класть их обратно, медленно, постепенно, по очереди. Я видел, как она это делает, наблюдал за шевелением ее силы и понимал, что для нее это тяжело. А для меня было как соломинки перебирать. Разве сложно? Вот они все у тебя в руке. Одну в пальцах повертеть, бросить, вторую повертеть. Чего тут сложного? И я решил себя проверить. Мы стояли в пентаграмме. Почему? Марта настояла для защиты от зомби. Дело в том, что если некромант упускает контроль над зомби, то может получиться вурдалак. Тот же самый зомби, но неконтролируемый, просто тварь. А что хотят твари? Правильно, кушать. Вот для защиты от таких добрых тварюшек и чертится охранная пентаграмма. Если что, отсиживайся в ней, пока селенки опять не соберешь. Конечно, кто поопытнее, может и пренебречь такой мелочью. Очень часто именно на этом гибнут молодые некроманты. Вурдалак ведь и своим создателем не побрезгует. Вот представьте себе картину. Вызвал ты из могилы... Ну пусть 50 зомби. Потом захотел еще одного. Потянул, силы вложил. И понимаешь, что надорвался, сил не хватает. Начинаешь паниковать, метаться и вообще, что делать? Поднимать этого? Контролировать тех? Укладывать всех обратно? И все, контроль теряется, силы рассеиваются. И вместо 50 вполне управляемых зомби, у тебя штук 50 неуправляемых тварей. Возможно, что и вурдалаков. Даже малейшая паника дорого обходится в моей профессии. Профессии? Ну да, я считаю, что моя истинная профессия – некромант. А все остальное – это так, приятное приложение. Или неприятное, но отвертеться пока не удается. И вот я стою, тяну очередного зомби, как морковку за хвост. Он вылезает, и я решил добавить силы. Опять ред. Силы соразмеряешь пока еще плохо. И я плеснул от души. Хорошо так получилось. Сила из меня потекла потоком. Я вдруг каждую могилку на деревенском кладбище увидел. Не глазами, а чем-то внутренним. И знаю, слева у меня 30 могил, справа 50. А еще знаю, кто в них похоронен и когда, и даже от чего они умерли. Вон в той могиле ребенок лет 5. Девочка утонула, ее давно закопали, лет 50 назад. А в соседней могиле дряхлый дед опочил от старости примерно 45 лет назад. А вот там, на самом краю кладбища, могиле больше 100 лет. И лежит в ней молодой мужик, которого ткнули ножом под ребро. И так я себя почувствовал почти всемогущим, как кукловод с сотней марионеток. И он может заставить плясать любую или всех сразу. Словами это не описать. Это лучше любого вина. Удовольствие почти на грани боли. В чувство меня привела Марта под затыльником и криком. «Алекс, не надо! Не справимся!» Это она, конечно, ошиблась, но рисковать я тогда не стал. Свернул свою силу обратно, как осьминог втягивает щупальца, а само ощущение запомнил и еще понял, что и это для меня не предел. Марта тогда меня долго пилила за беспечность, за риск, за детскую глупость и неосторожность. Я не обиделся, потому что еще тогда на кладбище в пентаграмме, когда я свернул свою силу обратно и уложил зомби, Марта тогда стояла почти не дыша, а когда почувствовала своим слабеньким даром, что все в порядке и с зомби и со мной, упала на колени прямо где стояла, схватила меня в охапку, обняла так, что я чуть не задохнулся, и давай целовать. «Алекс, сынок, как же я за тебя испугалась!» И ни единого слова лжи, ни капли вранья. Она меня действительно любила, как сына. И испугалась до истерики. Не за себя. Своей жизнью Марта как раз особенно не дорожила. А вот за меня. Она любого убила бы медленно и мучительно. Темным силам в жертву принесла бы и не задумалась. Но пилить меня за неосторожность всю дорогу до дома ей это ничуть не помешало. Демона, от которого меня зачали, я вызвал в день своего зачатия. Мне тогда было 8 лет, я уже говорил. Марта пыталась меня разубедить. Говорила, что вызвала очень сильного демона. Сама она такого ни в жизнь не потянула бы. Ей принцесса отдала всю свою силу. А Мишель была сильной магичкой огня. Ее бы учили рядом с ней тот преснопамятный пожар. И разгореться б не посмел. Одного слова «потухни» за глаза хватило бы. Но Мишель не учили. «Принцесса же, как же можно-с?» Ночь была лунная, красивая. Как раз наступило полнолуние. Звезды видно. Вызовом мы занимались в башне, там же, где и в прошлый раз. Только в тот раз наблюдала Мишель, а делала Марта. А в этот раз Марта только наблюдала. Рисовал, призывал, вкладывал силу. Я. Мелок в моих руках светился синим. Обычный, ученический. Но силы я столько вкладывал, что пентаграмма призыва засияла огнем, когда я только начал ее чертить. Даже не знаю, как лучше сказать. Дар некроманта, моя сила, некроманта и полудемона, текли с рук, впитывались в мелок, скользили по линиям, и те оживали на глазах. Я нарисовал по углам нужные символы призыва, ухода, смерти, крови, темноты, закончил пентаграмму и отступил на шаг. Надрезал руку, сцедил немного крови в чашу, плеснул ею в самый центр пентаграммы. Немного, в чаше еще осталось больше половины. И вместо того, чтобы читать заклинания, тихонько позвал. «Призываю тебя родственной кровью». Красиво было! В центре пентаграммы, там, где выплеснулась моя кровь, заклубился красноватый дымок. И оттуда шагнул он, высокий, 5 метров, весь в серой броне с шипами. У меня-то чешуя не слишком развита, а у него прямо по всему телу такие шестиугольные пластинки и всюду шипы. Морда! Назвать это лицом я просто не смог. Длинная, вытянутая, словно гигантский клюв, а в клюве зубов столько, что сосчитать неделю будешь трудиться. За спиной крылья, хвост стелится по полу, и по всей броне струятся, скользят, кружатся черные искорки. А там, где они касаются пола, на ногах, крыльях, хвосте, даже пол немного обугривается. Частички тьмы, а в руке хлыст из тех же черных искорок, длинный, с 9 хвостами. Красиво! Я даже позавидовал. Я-то еще маленький, мне до такого расти и расти. Стою, молчу. Он стоит, меня разглядывает. Марта ни стоять, ни молчать не стала, сделала шаг вперед и говорит. «Хватит тут яйцами трясти, уменьшайся, шею ломит на тебя глядеть». И тут он расхохотался. Башня ощутимо вздрогнула, Марта поежилась. А я вдруг почувствовал гордость. Мне понравилось, что вот эта сила, эта мощь, мой отец. И захотелось быть таким же страшным и грозным. А демон тем временем как-то обернулся крыльями и вдруг стал уменьшаться. Минута, и в пентаграмме стоит этакий симпатяшка-аристократ. Не знаю, кто это, в жизни не догадаешься. Волосы светло-золотые, глазки голубенькие, кожа белая, как мрамор. Фигура щупленькая, дунешь, переломится. А вместо хлыста в руке розочка. Эта розочка меня окончательно добила, слов не было. Зато заговорил демон, словно ветер зашумел за окнами старой башни. «Хамиш, — говорит, — некромантка, в тот раз грозила, в этот раз ругаешься. Не боишься, что я твою душонку после смерти поуродую? Будешь века гусеницей ползать?» Голос у него был холодный, скрипучий, как будто две сосульки трут друг об друга, и вот они не звенят, а хрустят и трещат. Неприятно, так жалобно, уши зажать хотелось. Марта улыбнулась. Потом я понял, она мне давала время в себя прийти, чтобы демон моей неуверенности не видел. «Не боюсь», — говорит, — «демон. Я свое самое важное дело уже сделала. Теперь что будет, то и будет». И в голосе чувствуется, ей правда не страшно, вот ни капельки. И демон это понял. А смелость темные уважают, именно смелость. Демон даже выражение лица изменил. Уже не надменно брезгливое, а просто холодное, спокойное такое. «А в этот раз зачем звала?» спрашивает. И я шагнул вперед к пентаграмме. «Это я звал». И голос у меня не дрогнул, я уже не боялся. Демон уставился на меня в упор и улыбнулся. Улыбка была замечательная. Сначала она просто преобразила его лицо, даже ямочки на щеках появились. А потом губы раздвинулись, оскал острейших зубов и раздвоенный змеиный язык. Как у меня. Я такое же в зеркале видел по утрам, когда зубы чистил. И всякий страх я потерял. Чего бояться-то? Сам такой. «В таком виде вы с моей матерью меня делали?» спрашиваю. Демон головой тряхнул и подходит еще ближе к краю пентаграммы. «С твоей матерью?» говорит. А глаза голубые, насмешливые, холодные. «Это та блондиночка?» и смотрит на Марту. «Да, в своем истинном облике ядра нее великоват. Да и частицы тьмы — вещь неприятная. Соглашаюсь я. Демон еще раз улыбнулся. «А ты меня зачем позвал, сынок? Сестренку хочешь? Вот от этой черненькой?» Я только головой покачал, ответить не успел, Марта вмешалась. «Не издевайся над ребенком, демон!» «Если он меня вызвал, значит, уже не ребенок, а некромант!» Резонно возражает ей демон. «Можешь называть меня Аргадон, мальчик. А я Алекс, Александр Леонард Родинор». «Родинор. Страна в этом мире?» «Да», — говорю. «А ты разве не должен знать?» Демон, отец, только плечами пожал. «Алекс, ты знаешь, сколько миров во Вселенной? А сколько вселенных? И ты хочешь, чтобы я помнил одно захудалое средневековое местечко?» Я тоже улыбнулся. «Ты же демон войны», — говорю. «А тут тебя вызвали по такому оригинальному поводу. Неужели не запомнилось?» Аргадон расхохотался еще раз. «А ты правда, мой сын. Гляди-ка, у той безумной ведьмочки получился хороший мальчишка». «Не говори так, Амишель!» Марта аж ногой топнула, но Аргадон только пожал плечами. «Это правда. Твоя мать, Алекс, была безумна от горя и ярости. Ее кто-то предал, и она поклялась отомстить. Она умерла. Это тоже нормально. Если бы она родила от инкуба, у нее были бы шансы. А я слуга войны, ворон боя. Как она еще родить-то смогла? Сколько месяцев длилась беременность? 8 лун, ответила Марта. Ага, неплохой результат. Она была огонь, да? Арикс, ты огнем владеешь? Да, мало. Это неудивительно. Ты еще ребенок. Некромант? Верно запомнил. Но для меня ты будешь ребенком, пока первый раз не сменишь форму. Вот тут я уши навострил. Знаете, как хотелось. Рик с семьей на ярмарку. Я дома. Анри в деревню. Я дома. Слугам и тем на глаза без амулета показаться нельзя. А когда это будет? Демон на меня поглядел, как на корову, которую покупать собрался внимательно, так серьезно. Тебе сколько лет? 8. Ну вот, лет через 5-10. Тогда сможешь менять форму по своему желанию. Наверное. Наверное? Ты же полудемон. Я не знаю, что ты от меня унаследовал, а что нет. Я уже окончательно осмелел и спрашиваю. А проверить никак нельзя? Демон аж головой дернул, а потом расхохотался. Знаете, как демоны хохочут? Страшно? Нет. Так же, как не страшна гроза, или молния, или ураган. Дико, яростно, хищно, безумно, неистово, но красиво. По комнате плеснуло холодом, в углах пентаграммы заклубился дымок. А Марта еще сильнее побледнела. Она за меня боялась, что не удержу демона, или сам не удержусь и шагну к нему. Но я этого делать не собирался. Слишком хорошо я помнил, что демонам не доверяют. «Вы, люди, вконец обнаглели», — говорит. «Палец дай, на шею сядете». «С чего это я проверять буду?» «А самому нелюбопытно?» «Спрашиваю». «А ты мне достаточно доверяешь?» «Спрашивает демон, чтобы войти в круг и дать мне свою кровь». Тут я задумался. С одной стороны, это самоубийство для некроманта. С другой, любопытно. И все-таки это не абы какой демон, а мой отец. Марта хотела что-то сказать, но демон поднял ладони, и она замолчала. Я видел, как они переглядывались, я так понимающе. Словно что-то сказали друг другу и теперь ждали меня. Но тогда мне было не до взглядов. Я размышлял. Дать? Не дать? Шагнуть? Остаться? И, наконец, покачал головой. «Нет уж, настолько я тебе не доверяю. Другого способа нет?» Я прямо-таки увидел, как расслабилась Марта. Оказывается, все это время она готова была хватать меня, убеждать, тащить и не пущать. А демон только улыбнулся. «Молодец, мальчик. И запомни на будущее. Демонам не верят». «Не потому, что мы порождение темного искушающего. Или как там его у вас зовут? Это все глупости. А потому, что люди — наша пища, и торговаться с ними. Это все равно, что тебе разговаривать с колбасой. Все равно ведь скушаешь, что бы она там ни говорила. Так что не забывай этого». И я понял, я сдал свой первый экзамен на некроманта. Так я ж полудемон. Но не чистокровный. Это для меня ты, сын, а для других — пища. Пока не докажешь, что сам их сожрать можешь. И такие клыки во рту сверкнули. Я навсегда запомнил это выражение лица, пронизывающий голос, жажду крови, пища. Ладно, киваю. Верить тебе нельзя, а проверить меня другим способом ты можешь? Могу, соглашается. Ты же меня все равно угостишь своей кровью, когда будешь отпускать. Дай мне немного крови пораньше». Я поставил чашу на один из углов пентаграммы, а демон взял ее и сделал глоток. Посмаковал, как дорогое вино, минуту покатал на языке, потом облизнулся и кивнул. «Хорошо. Ты сильный мальчик. Значит так, ты обладаешь магией огня, как твоя мать, хотя ты намного слабее. Ты сильный некромант и демонолог. Это и моя фамильная сила. А еще ты сможешь трансформироваться, но только когда вырастешь. Думаю, лет в 15, не раньше». «А раньше? Никак?» «У тебя может раньше срока борода вырасти». Забавлялся демон, я все понял. «А почему у меня две силы? У людей же...» «Так какой из тебя человек? Полудемон ты, полукровка. И дар у тебя такой же. С каждой половиной крови свой. А больше я от тебя ничего не унаследовал?» Демон задумался, потом кивает. «Пожалуй. Ты сам можешь выбрать, куда тебя кровь поведет». «Это как?» «Спрашиваю». «Кровь — это сила. Ты полудемон и получеловек. Позволишь вырасти в себе демону, демоном и станешь. Нет, человеком останешься и человеческую жизнь проживешь». «А что нужно, чтобы стать демоном?» «Убивать». Отвечено было так, словно ногти чистить или там лошади хвост подстригать. «Убивать?» И по губам Аргадона скользит улыбка, ленивая, неспешная, змеиная. «Не просто убивать, нет. Своими руками, медленно, мучительно, наслаждаясь каждым криком жертвы и ее ужасом, выпивая чужие жизни, как вино, и вдыхая чужую смерть, как дым». Я задумался. Убивать людей? Нет, этого мне не хотелось. А демон усмехнулся еще коварнее. «И начинать надо с близких. Вот с этой нахалки». Я поглядел на Марту, и такая меня дрожь пробрала, как представил, что мне надо ее убить. Мою няню, вторую мать, которая меня любила, которая ради меня жизнь бы отдала. Что я демону ответил, лучше при дамах не повторять. От такого бы и цветы повяли. А Аргадон рассмеялся. Ему что, демону, и пальцем Марте грозит. «Эх, такого демона испортили своей любовью люди!» Марта фыркнула, руки на груди скрестила. «Завидуй молча, чешуйчатый!» Аргадон опять усмехнулся. «Но мне споры слушать некогда было». «А ты меня учить можешь?» Демон расхохотался, только стены дрогнули. «Только в обмен на душу, сынок». Душу мне отдавать не хотелось. О своей силе я узнал, на отца посмотрел. Оставалось только отпустить его. Что я и сделал. Пролил кровь на пентаграмму, произнес заклинание. «Встреча любящего отца и почтительного сына во всей красе, да».